Глава 41. Маша. «Я люблю тебя», — звучали у меня в голове слова Богдана. Он сказал их в тот момент, когда еле выкрутила ему уши, а Виолетта Марковна пару раз заехала зонтиком. «Я люблю тебя». Если бы я услышала это несколько дней назад, я ждала этих слов весь месяц, но он произнес их сейчас, когда они не имеют никакого смысла. Зачем? Зачем он это говорит? Я так растерялась, что даже перестала вырываться из его лап. Но меня отбила у Богдана Эля и ее боевая бабушка. «Чего голову девчонке морочишь?» — набросилась она на Богдана. «Я не морочу», — начал оправдываться он. «Женат? Спи с женой». «Я не женат, это фиктивный брак». Дальше мы не слушали. Сели в машину и уехали, оставив потрепанного Богдана на обочине. Сейчас мы уже на даче Виолетты Марковны, которая, как выяснилось, находится не так уж далеко от дачи Макса. Может и правда мы с Богданом встретились случайно. Это, конечно, может быть правдой. Но все остальное вряд ли. Как я и предполагала, Виолетта Марковна небольшой любитель копаться в грядках. На ее участке главенствует свежепосаженный газон, клумбы с едва вылезшими из земли цветами и уютные местечки для отдыха. Вот сейчас она сидит в беседке с бокалом вина в руке. На плечах какая-то немыслимая шаль. На голове элегантный пучок. На губах свежая помада. «Вам бы еще сигарету в длинном мундштуке», — не удержалась я. «Знала бы ты, как мне ее не хватает, этой сигареты. Но я бросила. Хочу еще пожить». «Жизнь прекрасна, несмотря ни на что». Она отпила вина, блаженно вытянула ноги, улыбнулась, с удовольствием оглядевшись вокруг. Я позавидовала ее умению наслаждаться моментом. Вот я сейчас совсем не наслаждаюсь. Я взвинчена, расстроена. Я не могу расслабиться, хотя приехала на дачу именно за этим. Виолетта Марковна налила мне вина. Я не стала отказываться, чтобы избежать объяснений. Отпила крошечный глоток и поставила бокал рядом. «Рядом с этим своим бывшим ты прямо жила», — внезапно произнесла бабушка Эля. «Щечки порозовели, глазки заблестели. А сейчас опять сидишь, как сдувшийся шарик». «Что?» — растерялась я. «Вообще, я даже рада, что Виолетта Марковна обо всем узнала. Не надо притворяться, что у меня все хорошо, и изображать жизнерадостность. Теперь она знает, что у меня есть причина быть сдувшимся шариком. Хотя она знает не все». «Рядом с ним твое сердце бьется чаще», — продолжила Виолетта Марковна. «Потому что я его ненавижу». «О, какие страсти! Я завидую. Давно никого не ненавидела», — мечтательно произнесла эта непостижимая женщина. «Эмоции — это жизнь», — добавила она. «Возможно. Но те эмоции, которые я испытываю сейчас, мне совершенно не нравятся». «А что там Богдан болтал про эффективный брак?» — спросила Эля, присоединившись к нам. Она принесла закипевший чайник и налила мне чаю. «Меня не интересует, что он там врет», — ответила я. «Много я такого слышала за свою жизнь», — произнесла Виолетта Марковна. «Я с женой не живу, я разведусь. И вообще у меня где-то там крылышки режутся». «От кого это ты слышал, бабуля?» — хихикнула Эля. «От любовников?» Виолетта Марковна посмотрела на нее строго. «В моей жизни был только один мужчина — твой дед. Женихи вокруг меня косяками ходили. Я была та еще кокетка, знаешь ли. Но появился он, и другие мужчины перестали для меня существовать». К моим глазам подступили слезы. 10 лет назад я думала, что у меня будет так же, что я встретила своего мужчину, и мы проведем вместе всю жизнь. Какой я была наивной. А ведь у кого-то так получается. «Так вот, это я слышала от своих одиноких подружек, у которых иногда заводились женатые любовники. И каждый врал, как сивый мерин». «Точно», — кивнула я. «Как мерин». «Но это твой Богдан, продолжила Виолетта Марковна. «Ты уверена, что в его словах не было правды?» «На 100%. Мне показалось, он был искренен. Он вас обманул. Меня, деточка, не так просто обмануть. Вот я, например, вижу, что ты его до сих пор любишь». «Нет!» — выкрикнула я. «Ладно, ладно. Нет так нет». Она протянула руку и погладила меня по голове. Я схватилась за бокал с вином. Потом вспомнила, что мне нельзя пить, и поставила его на место. Эля подлила мне чаю. «Я однажды была в такой ситуации», — внезапно произнесла Виолетта Марковна. «Вас обманули?» «Наоборот, я». «Вы?» «Меня подозревали в измене и обмане, и не хотели даже выслушать. Ощущения не из приятных, скажу я вам. Каждый имеет право быть выслушанным». «То есть вы на стороне Богдана?» Я почувствовала обиду. «Я на стороне любви. Как бы пафосно это ни звучало. А еще я считаю, что ребенку нужен отец». «Но как вы...» — охнула я. «Говорю же, старого воробья на мякине не проведешь». Она покосилась на мой полный бокал. «Зачем ребенку отец, который все время врет, который... конченый эгоист и думает только о себе?» — выпалила я. «Этот молодой человек отнюдь не показался мне монстром», — задумчиво произнесла Виолетта Марковна, снова наполнив свой бокал. «И он немного похож на моего Гришу. Такой же высокий, видный и тоже с чертями в глазах. Ох, как я любила этих чертей!» «Богдан похож на деда?» — удивилась Эля. «Жаль, я его почти не помню». «Знал бы ты, как мне жаль», — вздохнула Виолетта Марковна. «Если бы вернуть все назад». «Что бы ты сделала?» — спросила Эля. «Не тратила бы время на глупые обиды и ссоры. Никогда не знаешь, сколько его осталось».